Часть третья. Никогда не думал, что скажет нечто подобное женщине. Сказал. И земля не разверзлась у него под ногами, он не провалился в небытие. Хотя, стоит признаться, стоял, боясь пошевелиться, сделать лишнее движение, чувствуя себя полным кретином. Наблюдая за девчонкой 4 дня, размышляя, в какой момент лучше подойти и начать знакомство, узнать, что она ждет от него ребенка, и едва не рехнуться от счастья. Не отпустит. Теперь точно. Никуда. Такую маленькую, крохотную по сравнению с ним. Его. И Герман безумно ее хотел. Вот прямо здесь. На ее чертовой маленькой кухне, где нормальному мужику не развернуться, тем более не разложить ее. А хотелось. Приподнять за аппетитную задницу, задрать юбку, что обтягивала эту самую попку, и разорвать трусики, мля, наверняка кружевные, ворваться в ее тугую дырочку. Одним движением, до основания, сорвать стон с розовых губ, поглотив его своими. Герман держался из последних сил. Чувствовал себя сопливым юнцом, не знающим, как подойти к девчонке. В пограничье никогда не было проблем с сексом. Когда они были курсантами и учились убивать, для них держали несколько десятков всегда доступных и на все согласных девочек. Причем девочки были не только из человеческого рода. Молодым стражам разрешалось трахать их когда угодно и как угодно. Запрет был один – не калечить. Потом, годы спустя, когда Герман пребывал на земле, на нехватку партнерш тоже не жаловался. Клубов с доступными девушками, ищущими приключений, хватало в каждом городе. И умудрился же он напороться вот на эту, на свою спутницу. Теперь вот стоит на кухне и не знает, как к ней подступить. А причина в одном. Ее глаза, смотрящие на него растерянно, испуганно, непонимающе. И, казалось бы, ничего нет нового. Сколько было женщин, смотрящих на него вот так. Стражи привыкли быть равнодушными к женским слезам. Работа у них такая. Нет места жалости и времени, чтобы возиться с капризами дам. Почему же сейчас у него в горле застрял ком? Алина приоткрыла ротик, чтобы что-то ответить на его сумасбродную реплику, но так и не нашлась. Закрыла. Опустила глаза, задышала часто-часто. Роскошная грудь. Тарис. Он помнил ее тяжесть, ее упругость и наглый сосок, что сворачивался в тугой узелок под его прикосновениями. В последние дни. Все. Нельзя было вспоминать дни, проведенные вместе. И ее тело. В мельчайших подробностях. В глазах Германа потемнело, пах нестерпимо заныл. Кофе был забыт мгновенно, как и стремление Германа поговорить. В адову пропасть, все, дотронуться до нее, сжать, потрогать, снова лизнуть, как тогда, в последний день у него в убежище, когда она раскрылась ему и сделала то, что не делала ни одна женщина ранее. Алина тоже почувствовала перемену, произошедшую с Германом, и попыталась выскользнуть, вывернуться из капкана его тела и рук. Безрезультатно. Тихо. «Куда же ты?» Его голос прозвучал хрипло. Интимно. Алина даже не успела никак отреагировать, закричать, запаниковать. Лишь почувствовала, как ее отрывают от земли, раз, и спина касается кухонного столика, ничем не заставленного. «Нет!» На нее словно накинулась огромная морская волна. Поглотила с головой, грозясь смять окончательно и бесповоротно. «Тихо!» Уже более похоже на утробный рык. Когда руки Германа, большие, теплые, с длинными сильными пальцами, дотронулись до колен девушки, она еще тешила себя надеждой, что ничего не произойдет. Но стоило юбке бесстыдно и одновременно беспомощно задраться, а пяткам коснуться поверхности стола, Алина поняла. Ей не убежать. От этого мужчины, что не боится ни дьявола, ни человеческого правосудия. Он начхать хотел на принципы морали, привык брать то, что пожелает, а он желал ее. На грани. Внутренний запас оказался слишком хлипким. И она сорвалась бы, ринулась в бездну, забилась в истерике, если бы услышала бряцанье пряжки ремня, звук открывающегося зипера. Нет. Она ничего не услышала. Почувствовала. Жадные губы на своих бедрах и сразу же трусиках. Пискнула. Что он творит? Натворить Герман ничего не успел. Раздался звонок в дверь. Алина не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Приготовившись к принудительному оральному сексу в исполнении бывшего стража, она смирилась с неизбежным. Его невозможно оттолкнуть, кричать тоже небезопасно. Да и кто войдет в запертую квартиру? А тут звонок. Герман, выругавшись, выпрямился. «Ты кого-то ждешь в гости?» Его черные глаза обжигали. Алина, переведя дыхание, быстро села на край стола, предварительно опустив задранную юбку. «Нет». Герман сделал шаг назад, недовольно сжав губы. Алина кое-как соскользнула со стола и, обойдя Германа, застывшего огромной глыбой посредине кухни, на негнущихся ногах поплелась к двери. Откровенно говоря, ей было все равно, кого она там увидит. Вот абсолютно. Тот, кто стоял за дверью, лишь небольшая передышка. Потом ей снова предстоит вернуться к Герману. И все же она удивилась. «Витя?» «Привет, соседка!» Молодой парень, что снимал квартиру напротив, расплылся в улыбке. Витя был неплохим соседом, ни шумным, ни навязчивым, не пытался клеить ее, а сейчас стоит с вином и коробкой конфет. Алине от отчаяния захотелось закричать. «Привет! Чего тебе?» Она была груба, но ей жизненно необходимо спровадить Витю, пока кое-кто не вышел из кухни и не спустил его с лестницы. Алина не сомневалась, стоит Герману увидеть Виктора, он все истолкует по-своему, и хотя никто не давал ему права на это самое толкование, Герман сделает так, как сочтет нужным. Чертов бугай. Оказалось, что Виктор уже успел принять на грудь для храбрости или просто от нечего делать с друзьями, но от него пахнуло алкогольными парами. «Сегодня пятница!» Для кого-то это было веским аргументом. «Давай посидим, поболтаем, я вина купил». «Давай, а?» «Нет». Алина закрыла глаза. Отказала ему не она. Герман. Появился из кухни, встал в узком коридоре, не доходя до Алины пару метров. Принял позу хозяина, ноги расставил на ширине плеч, руки скрестил на груди. Огромный мужчина, полностью заполнивший пространство. Если сказать, что Витя был ошарашен, ничего не сказать. Естественно, связываться с парнем, намного превосходящим тебя в комплекции, глупо. Да и не из-за чего. «Алина, не знал. Извини». Он поднял свободную руку кверху и сделал шаг назад. «Давайте тогда. Пока». Развернулся и направился к лифту. Алина посмотрела ему в спину. И зачем он только приходил? Усугубил и без того непростую ситуацию. Закрывая за ним дверь и безвольно проваливаясь к ней спиной, Алина желала лишь одного, чтобы ее оставили одну. Но нет. Тот, кто перевернул ее жизнь, грозивший полностью ее поглотить и уходить, явно не собирался. «Кто такой?» В его голосе слышалась сдерживаемая ярость. «Сосед». «Сосед? И часто он к тебе захаживает по-соседски?» «Уже угроза». Алина, сглотнув и облизнув пересохшие губы, негромко ответила. «Первый раз, Герман». Она выдержала паузу, прежде чем продолжить. «А ты не можешь тоже уйти?» «Нет». Сказал, как отрезал. «Герман, послушай». «Нет, я сказал». Легкая досада и растерянность медленно превращались в злость. «Черт побери, страж! Если ты не уйдешь, я вызову полицию, и пусть они с тобой разбираются». Она готова была пойти на крайние меры. «Черт побери, женщина, если ты не перестанешь вести себя как идиотка, что ранее за тобой не наблюдалось, я перенесу нас в пограничье». Алина закрыла глаза. И как с ним разговаривать дальше? «Получается, ты свободно можешь передвигаться в пространстве и между мирами?» «Почти». Ответ ее не удовлетворил, но выбора у нее не было. Очнуться снова в пограничье она желала меньше всего. Открыла глаза и посмотрела на решительное, суровое лицо незваного гостя. Он сделает, как говорит. Сглотнула. «Герман, не трогай меня хотя бы немного. Дай прийти в себя, пожалуйста». Она едва не плакала. Видимо, что-то стало с ее лицом, потому что Герман поморщился. «Я сейчас уйду. Прогуляюсь. У тебя час. Надеюсь, тебе не стоит говорить, что убегать бесполезно». Она покачала головой, не стоит. Он без проблем нашел ее в этом мире, хотя ничего о ней не знал. Когда Герман приблизился к ней, снова стало нечем дышать. Господи, да почему же он такой большой? Во сне он казался менее громадным и не таким жестоким. А вот в воспоминаниях все было как сейчас, в реальности. Все должно быть по его. Второго варианта не дано. «Выпей кофе, прими ванну, приди в себя, женщина, вернусь через час». И, притянув к себе, поцеловал в затылок, после чего вышел в ночь.